разобраться в московском модерне. Если вы хотя бы немного знакомы с архитектурными стилями, вы наверняка назовете модерн среди своих самых любимых. Нарядные фасады с керамическими панно и рельефами, сказочные мотивы, причудливые элементы декора — все это, безусловно, радует глаз и выгодно отличает эти здания от иной московской застройки. Я и сам помню свои первые прогулки по Москве в студенческие годы. Особняк Рябушинского произвел на меня тогда неизгладимое впечатление и казался мне самой красивой постройкой в Москве. Однако в этом маршруте мне хотелось бы поговорить с вами о том, каким разным бывает модерн и какие идеи он воплощает. Модерн зародился в Европе в 1890-е годы. Это время невероятного по своим темпам научно-технического прогресса. Появляются и распространяются железные дороги, автомобили, электричество, телефон, кинематограф. Художники и архитекторы ощущают себя жителями совершенно новой эпохи, которая требует нового стиля. Австрийский архитектор Отто Вагнер в 1896 году пишет в своей книге «Современная архитектура». «Все современные произведения искусства должны стать наглядными выразителями всего лучшего, свойственного нам, нашего демократизма, чувства собственного достоинства, наших идеалов. В них должны быть учтены огромные достижения науки и техники и свойственный всем современным людям дух практицизма». Господствовавшая весь XIX век эклектика или историзм, игры в Древнюю Грецию или Рим, готику, ренессанс или барокко объявляются банкротами. Вот что пишет художественный критик Владимир Стасов. «Архитектура ловких людей, навострившихся в классах, а потом приравнодушно отпускающих товар. Угодно, вот вам 5 аршин греческого классицизма. А нет, 3 с четвертью итальянского ренессанса. Нет, не годится? Ну так хорошо же. Вот, извольте, остаток первейшего сорта Луи Кенс, а не то хороший ломтик романского, 6 золотников готики, а то вот целый пуд русского». На помощь архитектуре идет и быстро развивающаяся строительная техника. Появляются стальные каркасы, железобетон, большие листы стекла. Архитекторы призывают найти новый язык для новых материалов. Дадим слово все тому же Вагнеру. Новые цели рождают новые конструкции и, следовательно, новые формы. Архитектор должен развивать художественные формы только из конструкций. В Москву модерн приходит на самом излете XIX века. И именно купеческой столице суждено было стать эпицентром русского модерна, да простят меня петербуржцы. Ведь основным заказчиком этой новаторской европейской архитектуры были предприниматели и промышленники. Двор и чиновники предпочитали более солидную неоклассику. Московский модерн во многом вырастает из абрамцевского кружка Саввы Мамонтова и его же частной оперы, среди участников которых были Виктор Васнецов и Василий Поленов, Михаил Врубель и Михаил Нестеров. А ключевой мастер модерна Федор Шехтель большинство своих шедевров создал по заказу братьев Рябушинских, одной из крупнейших предпринимательских династий Москвы. При этом модерн в Москве очень разный. Одни архитекторы вдохновлялись французскими или австрийскими образцами, другие стремились создать специфический русский стиль и переосмысляли средневековую архитектуру. Третьи создавали строгую, рациональную архитектуру, предвосхищающую весь XX век. В нашем маршруте мы разберем ключевые произведения модерна и познакомимся с его стилевым разнообразием.